двери, но ответа не ждет и, требуя бросить книгу совсем, просит рассказать что-либо посторонней. Такого сбивчивого поведения Ракитин не замечал за Натальей Петровной раньше. Что это? Он рассказывает ей о соседях, о неких Криницыных и о том, как у тех скучно. Однако и тут Наталья Петровна сбивает его резкой иронией. «Вы сегодня на меня за что-то сердитесь?» — приходит к выводу убитой ее насмешливостью Ракитин. Она замечает, что он, однако, совершенно непроницателен. Он гадает, в чем дело, что с ней случилось, но не может ее понять. Он не узнает сегодня ее лица. Он видит в ней какую-то перемену, но в чем она? Когда прибегает ее сын и входит его учитель, Наталья Петровна на них отвлеклась. Ракитин задумался. Наталья Петровна попросила его объяснить ей, в чем она, по его мнению, переменилась. Но вот они снова остались одни, Ракитин хочет вернуться к оставленной теме, однако Наталья Петровна даже как будто не помнит о их разговоре. Приезжает доктор, Наталья Петровна рада его приезду, или делает вид, что рада. У доктора злой язык, так пусть он расскажет что-нибудь, над чем можно было бы посмеяться. Доктор стал говорить о знакомой девице, которая из двух женихов не может выбрать ни одного. Он закончил длинный рассказ, уверенный, что это смешная история, но Наталья Петровна осталась в задумчивости. А потом, наконец, сказала, что та девица, быть может, любит двоих, и что это вполне реально. Неловкость эту, кажется, кстати, прервали. У доктора план женить на Верочке соседа-помещика. У доктора в этом деле своя выгода. Но Наталья Петровна смеется, ибо Верочка — совершеннейшее дитя, и мысль о замужестве этой девочки кажется Наталье Петровне нелепой. Но вот как раз входит Верочка, и Наталья Петровна начинает вести себя с Верой как-то загадочно, ласково очень, но с какой-то скрытой издевкой. Когда же Ракитин приходит снова, он застает другую Наталью Петровну. Она спокойна, тиха, нет и в помине того раздражения, какое было в начале. Она снова кажется откровенной, нежной, простой, как прежде. Ракитин счастлив, все успокоилось. Но что же все-таки это было? Наталья Петровна не хочет встретиться с мужем. Она убегает в дом, но опять выходит к студенту. Она говорит со студентом долго, говорит как хозяйка, но с каким-то особым желанием общения. Она говорит независимо, гордо, но излишне настойчиво, жадно. И, конечно, мы понимаем ее интерес к нему, что означает этот перелом в ее настроении. Неужели план доктора выдать Верочку замуж так изменил ее? Ну, конечно, она не просто любит, она ревнует. Она не в себе от мысли, что Вера с учителем где-то там вместе проводит все эти дни, считая ее старухой. Она внезапно нашла предательский выход. Веру надо выдать за другого. И вот Наталья Петровна приходит в себя. Этот акт созревания подлости против Веры. И тогда ее нервность, ее беспокойство утихают, и она смело идет к студенту и начинает с ним свободно болтать. Наталья Петровна очаровательна, и она любит. Однако в сердцевине этой любви есть элемент замышленного злодейства. Сочетание этого злодейства с очарованием, прелестью ее женской натуры – и есть особенность, возникшая здесь в пьесе драмы. Это та тайна, тот драматический узел, на котором держится, во всяком случае, первое действие. Действие второе. месяца в деревне.